то, так сказать, все очень просто объясняется. Вы познакомились все-таки? Он еще не был президентом. Был. Он только-только стал президентом. Не, они встречаться начали. Не, мы сейчас говорим о матримониальной части. Встречаться, познакомились они, когда он еще не был президентом. Это верно. Его готовили к президенту. А вот, сказать, свадьба, кстати, очень скромная, очень такая, достаточно, даже по европейским меркам не слишком пышная, а уж по сирийским тем более совсем скромная, у них состоялась тогда, когда он уже стал президентом. Но главное другое, вот она принесла в дом Асадов вот такой, ну, я бы сказал бы, британский аристократизм. Все-таки она и закончила специальную школу для девочек Королевского колледжа. Она, так сказать, ну, набрала профессионального лоска в целом ряде крупных фирм. Но, кстати сказать... Говорят, что она даже с лондонским акцентом говорит. Я послушала, Я не настолько хорошо знаю арабский и не настолько глубоко изучал лондонские диалекты, чтобы уловить ее в ее арабском лондонский акцент, но верю на слово тем, кто это пишет. А вот то, что ее свекровь, она же мама Башара Асада, она же супруга к тому времени ушедшего в мир иной Хафиза Асада, встретила ее совсем не ласково, об этом много-много говорилось и писалось. Но не ласково в каком плане? Она, так сказать, свекровь четко сказала, что вот в восточном доме есть один хозяин, это муж, ее дело, так сказать, рожать детей, что она, кстати, успешно сделала, она сразу за несколько лет, сказать, ну, в соответствии с законами биологии, родила трех детей, трех наследников Башара Асаду. И первые годы в семье она вела себя в высшей степени скромно, тихо, практически не выходила из дома. Но... То есть была в тени своего супруга. Да, но... Тут началась такая ситуация, что у ее супруга постепенно все хуже и хуже становились отношения во внешнем мире. Там случилось, ну, Сирия долго, ну, можно сказать, фактически оккупировала Ливан. Потом произошло убийство Рафика Харири, премьер-министра Ливана, и многие стали обвинять в этом убийстве, что был заказ Башара Асада и так далее. Мужа стали сторониться, политические деятели Европы, в частности. Но она в этот момент стала все чаще и чаще появляться рядом с супругом, причем одетая по-европейски, от прически каре, любимой прически в те годы европейских женщин, до даже весьма, ну, скажем так, относительно свободных нарядов. Мы говорим там о длине юбки, допустим. А когда она была в похоронах вместе с Башар Асадом, они были на похоронах римского папы Иоанна Павла II. Так вот, она одета была в такой строгий черный костюм, там, с вуалью. И надо сказать, что, несмотря на весь трагизм церемонии прощания с первосвященником в Римской католической церкви, тем не менее, все на нее обращали внимание и даже оказывали какие-то знаки внимания. И все это... Но она была постоянной, она не просто, да, действительно, она одевалась очень по-европейски и очень примечательно, вот, кто о ней писал. То есть в том числе, ну, в том числе писали о ней многие, но она была постоянной гостьей, ну, и в виде фотографий или там коротких комментариев вот этих всяких журналов глянцевых, модных, и Vogue, и Tatler. Ну, Vogue еще потом попался, сделал большую статью выпустив про нашу героиню, и потом очень пришлось оправдываться. Но мы дойдем еще до этого. Да, ну, она, кстати сказать, все обсуждали ее наряды, очень строгие и в то же время, так сказать, высококлассные, классические костюмы, туфли от Лабутена. Ну, так сказать, надо сказать, что гламурные медиа, что называется, не оставляли ее в покое практически все время, фотографии публиковались, а молодой, к тому времени еще молодой совершенно, президент Башар Асад затеял очень много реформ, которые, это, повторяю еще раз, с начала 2000-х, с восторгом встретили сирийцы, и, наконец, в 2005 году это было очень решительное его действие, когда он приказал вывести сирийские войска с территории Ливана. И это вызвало просто бурю восторга там, в европейских медиа, в американских медиа. Его в этот момент, а на Ближнем Востоке ну, уже много лет очень популярна другая монархическая семья, короля Иордании Абдулы и с его прекрасной королевой Раньей. Так вот, семью Башара Асада тогда, вот это в начале 2000-х, начали сравнивать Башара Асада и Асма Асад с семьей Его Величества короля Иордании и королевы Рании. В общем... Ну и вообще говорили, что такое, да, молодая действительно пара, и причем с такими прогрессивными взглядами, и что прям там идеальная. И, конечно, видели в этом просто какой-то... Да, значит, вершины, я бы сказал, ну что ли... медийной популярности Асмы Асад, это была публикация в 2011 году, в феврале, вот буквально за месяц-полтора до начала войны, когда пламя арабской весны полыхнуло в Сирии, после Ливана, после Египта, после Туниса, докатилось это до Сирии. Так вот, за полтора месяца до этого журнал Vogue, один из самых известных журналов для дам, прежде всего, опубликовал статью, которая называлась «Роза в пустыне», где в высшей степени лестно рассказывалось про Асму Асад. Но... И там ее, кстати, ее же, между прочим, сравнивали не только вот с супругой короля Иордании, ее сравнивали еще много раз, и в том числе британские издания сравнивали ее даже с принцессой Дианой. Мы об этом поговорим обязательно подробнее сразу после перерыва на краткие новости и рекламу. Договорились. 48 минут. Продолжается программа «48 минут», и здесь Марина Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Продолжаем говорить про нашу героиню. Это супруга президента Сирии Башара Асада, Асма Асад. Остановились мы как раз на том, что ее сравнивали и с супругой короля Иордании, с принцессой Дианой, и даже ВОК, великий, могучий, большой ВОК, посвятил ей большой текст, а все это было накануне. Да. Это в 2011 году. А еще в 2008 году, я почему так много внимания уделяю вот этим самым известным изданиям, потому что они, собственно говоря, формируют рейтинги или там классификации дам, первых дам мира. Так вот, еще в 2008 году такой достаточно тоже известный журнал «Эле», он опубликовал, ну что ли, рейтинг самых изящных, как они назвали, первых леди мира, где наша с вами героиня Марина Асма Асад заняла, к удивлению многих, а это жюри выбирало, там достаточно было представительной жюри, заняла первое место. На втором месте, между прочим, была супруга тогдашнего президента Франции Саркози Карла Бруни, а на третьем месте еще не ставшая первой леди, но кандидат в первой леди Соединенных Штатов Мишель Обама. Mm-hmm. Вот такой был рейтинг 2008 года. Я это веду к тому, что ее популярность была всемирный ас масок. И вот, встречаясь с ней, вот, по-моему, 2009 год, сейчас вспомню точно дату, мы с ней беседовали долго, часа два, где она рассказывала совершенно потрясающие, потрясшие меня планы по строительству новой Сирии, если так можно сказать, как Сирии дружелюбной, открытой миру, Сирии, которая могла бы привлекать огромные инвестиции именно для развития туристического бизнеса, для развития туристической инфраструктуры. И, честно говоря, вот я, будучи, я еще раз повторю, скажем так, сраженным ее обаянием, очень поверил в эти планы ее, тем более, что в то время Башар Асад также проводил достаточно интенсивные реформы в стране, и, казалось бы, ничего не предвещало. Ну, казалось бы, может быть, для людей не столь глубоко погруженных в проблематику Ближнего Востока или, скажем, события, которые там разворачивались, но хотелось надеяться, что Сирия может вырулить вот на такой путь развития. Но вот та самая пресловутая «Арабская весна», она, так сказать, вот таким достаточно болезненным образом вкатилась в Сирию. Там сразу, ну, сейчас многие эксперты считают, что, конечно, во всем сейчас винят вот эти террористические группировки антиправительственные, радикальные, которые, по мнению вот сегодня, ретроспективно глядят на то время, десятилетие тому назад, что эти террористические группировки, они фактически радикализировали всю обстановку в Турции, так сказать, подорвали детонатор гражданской войны, в которую вовлеклись незамедлительно интересанты из самых разных стран мира, прежде всего соседи Сирии, и вот эта кровавая бойня, там, которая там целый ряд возник террористических группировок, сил, названия которых даже, так сказать, непозволительно произносить в эфире. И это все привело к тому, что в какой-то момент действующий президент потерял в управлении, ну, почти 4/5 своей страны. Вмешательство России, поддержавшей Башара Асада, Россия помогла, скажем так, восстановить там относительно стабильность и порядок. Сегодня Асад все-таки как-никак контролирует уже 2/3 территории страны. Но все равно там все совсем-совсем непросто. Несколько миллионов человек оказались в эмиграции. Причем самых, по много тысяч человек, даже десятков тысяч в самых разных странах, в эмиграции. Пока им, по сути, возвращаться-то некуда. Ну, может быть, рано или поздно и будет куда возвращаться, так сказать, Сирия будет восстанавливаться, хочется надеяться. Но ситуация, конечно, очень драматическая. Там в самых разных странах, там, не знаю, от Венгрии до Греции, там, по несколько десятков тысяч сирийских беженцев, в самой Сирии вынуждены переселенцы. Все это, и все это, конечно, делает нынешнюю ситуацию в Сирии по-прежнему весьма драматической. Что касается Асмы Асад, то она первые, можно сказать, 2 года войны, и вот всех тех событий, которые там проходили, практически ее было не видно. Она как-то ушла в тень. В то время как в отношении ее супруга все жестче и жестче раздавалась критика в европейских СМИ, в европейских политиков, в Соединенных Штатах, она... Ну, там получилось, что там же обратились и к ней, то есть ее критиковали некоторые просто за то, что она там так исчезла, что она молчит. За да, вот совершенно верно. Ну и в итоге где-то через, можно сказать, 2 года она резко, скажем так, выступила в поддержку супруга и много и выступала, и принимала участие, так сказать, в разного рода акциях в борьбе с терроризмом, в поддержку правящей власти и так далее. Вот когда я сказал вот только что я специально открыл карту о сирийских беженцах вот во время войны. Так вот, это, так сказать, очень такая, я бы сказал, печальная карта, потому что там в Швеции насчитывается более 120 тысяч сирийских беженцев, а там в Венгрии 80 тысяч, там в Австрии 60 тысяч беженцев, а уж если говорить там про такие страны, как Ливан и там Египет, Тунис, так там просто исчисляется десятками тысяч беженцев из Сирии. Конечно, это очень драматическое развитие событий в этой стране, и понадобится, конечно, много лет, чтобы Сирия обрела, ну, скажем так, довоенное свое, так сказать, состояние экономически и политически, чтобы вернулись сирийцы домой, это... Хотелось бы даже, чтобы получше, чем перед войной. Ну, это требует огромных денег. Это, так сказать, сегодня финансовый кризис в Сирии, в соседнем Ливане. Все это очень и очень непросто. И пока, так сказать, вот желающих вливать какие-то астрономические суммы в сирийскую экономику не проглядывается. Ну, что касается... так сказать, самой Ас-Масад, то, знаете, есть такая русская поговорка, достаточно грустная: беда не приходит одна. В разгар вот этой самой войны, контртеррористических операций, в самый такой трагический период, 2.5 года назад, почти 3 года назад, у Ас-Масад было обнаружено онкологическое заболевание. У него был рак молочной железы, но в такой очень нехорошей форме, ей делали курс, даже не один, химиотерапии. В итоге она потеряла свои прекрасные волосы, стала ходить в таком платке. Ну, правда, она даже в этой ситуации очень так элегантно одевала платок, так сказать, так по-модному, но тем не менее. И вот здесь сложилась такая ситуация, что в отношении ее мнения как бы раскололись. Целый ряд там европейских институтов, Евросоюз там, и другие институты Европы, так сказать, там объявили против нее санкции, не только против нее, там и против ее свекрови, матери, против да, сестер, да, Башаразу. Они все были... Там и санкции, им, я так понимаю, что запрещен въезд. Их актив арестован, им запрещен въезд стран Евросоюза и так далее. С другой стороны, вот ее такая, ну, можно сказать, мужественная позиция в поддержку позиции супруга, патриотическая позиция, применительно к своей стране, по отношению к своей стране, конечно, в то же время очень многих вызывала и уважение, и поддержку. Что касается Башара Асада, вы знаете, я слушал много разных мнений по его поводу, так сказать, и его называют и военным преступником, и диктатором кровавым. Ну, что касается кровавости, вот, особенно применительно гражданской войны, ну, с этим сложно не согласиться. Но, честно говоря, может, потому что я вот, встречаясь с ним, мне казалось, что, так сказать, ну, такой, в общем-то, человек, как выглядел, достаточно мягкий, в том плане, что мне кажется, что он в определенном смысле слова жертва тех навороченных обстоятельств, в жернова которых он попал, и заложником которых он стал, и вот эта его природная мягкотелость сменилась такой, я бы сказал, сверхжестокостью, причем прежде всего по отношению к собственному народу. Его сравнивают с разными политическими деятелями современными, но я еще раз хочу сказать, что я не могу сказать, что я его сочувствую. Могло быть все идти по-другому. И Сирия могла, может быть, миновать эта горькая чаша. Мне кажется, это могло бы быть. Во всяком случае, сама Ас-Масад, героиня нашей с вами сегодняшней программы, как мне кажется, вот до начала гражданской войны, до начала всех этих боевых действий на их территории Сирии, мечтала о другом развитии Сирии. И, повторяю еще раз, вот за два года там, до начала войны, 11-го года, когда началась в 11-м году, мне лично казалось, что такой шанс у них был. Но судьба распорядилась по-другому. Ну да, и поэтому после этого как раз у нее появились совсем другие прозвища. Да, я специально их не называю, потому что как ее только не называли. Но... Ну да, как и действительно, как ее только там не называли, и сирийской Марии Антуанеттой. И, но интересно, кстати, что в принципе шанс что-то исправить, я не знаю, большой или маленький, но у них же предстоят выборы как раз президентские, которые, правда, уже... Кстати, о выборах. Да. Кстати, о выборах. Вот вы упомянули, я вот как раз хотел сказать, что я много читал разного рода, ну, так, в диапазоне между мнениями и вбросами. Вот какое хотите слово можно выбрать. Так вот, что у нее как бы есть шансы, и что есть определенные силы. Ее выдвинут на передний план, на президентский выбор. Я это читал, и я, кстати, не удивляюсь этим, так сказать, размышлениям некоторых политологов, аналитиков, политиков, потому что с точки зрения готовности ее у меня нет сомнений. Другое дело, как говорится, как пройдут выборы, как лягут карты и вообще как это все может быть, но то, что она как личность, как подготовленный человек, как знающий человек, могла бы быть президентом? У меня нет таких сомнений. Но у меня есть еще вопрос, насколько в Сирии люди готовы к женщине-президенту? Ну, сирийцы ответят на этот вопрос, когда будут выборы. На сегодня готовы, да, не так готовы. Так что летом, может быть, чем черт не шутит, может быть, мы будем летом делать еще одну передачу, на этот раз уже в статусе президента. И, нет, да? Я просто веду к тому, что вот я не имею права голоса в Сирии, поскольку не являюсь гражданином Сирии, и поэтому мои наблюдения носят такой академический характер. Но скажу честно, вот все, что я знаю про первую леди Сирии, все, что читал про нее, все, что знаю про нее, и то, что я извлек из непосредственного общения с ней, правда, десятилетней давности, да, чуть больше, говорит о том, что она очень вдумчивый, глубокий, умный, прекрасно владеющий речью и много что понимающий человек. Я еще не знаю, каковы требования сирийского законодательства, но дело в том, что у нашей героини, у нее же пока что два гражданства, соответственно, сирийское гражданство и гражданство Великобритании, потому что она там родилась и выросла, да, и полжизни она фактически провела там. И, кстати, когда она уехала в Сирию, родители ее остались. Вот, ну, если бы, там. Я думаю, что... А сейчас ее хотят лишить этого самого Мальчика, британского гражданства. Я что имею в виду? Если бы там были бы какие-то жесткие юридические преграды, то не было бы этих обсуждений. Они бы сразу, ведь пока я нигде не читал, что она могла бы избираться, но то-то ей мешает. Вот этого я пока не видел. Из чего я заключаю, что наличие у нее и, собственно говоря, естественно, сирийского гражданства как такового, даже при наличии второго гражданства британского, ее как бы гражданство по рождению, я не думаю, что это может помешать, если возникнет тема ее похода за президентским креслом. Будем смотреть. Или, как говорит ваш главный редактор, будем наблюдать. Будем смотреть за этими выборами. На самом деле мы упомянули еще одну королеву восточную. Собственно, королеву. Асма не королева, но... Да, да. Но у королевы я и так... Но принцесса Сирии. Да, принцесса Сирии. Королева Иордании, с которой принцессу Сирии сравнивают, и... Соответственно, это супруга короля Абдаллы II, короля Иордании. Но ей вот уже не нужно, да, ей в выборах участвовать не нужно, но, собственно, человек как раз, который... Ну, я вам скажу, Валерия, Рания тоже чрезвычайно популярна на Ближнем Востоке. Чрезвычайно. Не только. Она-то, кстати, свою популярность за рубежом, в смысле в Европе и в мире, она не... Ну, соответственно, а с чего бы ей потерять? Она уроженка Кувейта, этническая палестинка, из очень известной семьи. Ну, надо сказать, что там была такая история, но опять-таки уж извините за и не сочтите за хвастовство, но я тоже несколько раз брал интервью у короля Иордании Абдаллы, и он рассказывал эту такую красивую, сверхкрасивую историю о том, как он познакомился с Ранией. И выглядело это совершенно случайно. То есть выглядело это так, что он был, а он, кстати, такой очень боевой человек, он проходил военную службу, военные тренировки в самых разных видах войск. Он и самолеты управлял, и вертолетом, и в артиллерии, и на танке. То есть он в этом плане владеет всеми видами стратегических вооружений, а не только там... У него, кстати, есть то, что его роднит с супругом, соответственно, Асмы, Асад. Его же тоже, ну, там сначала готовили, потом перестали готовить в короли. Да, да, ну, там достаточно все это быстро восстановилось. Да. Потом вернули, ну, да. Вот, мудрый, покойный его отец Хусейн все правильно решил в последний момент. Думаю, что он так и заранее планировал, но это уже не проверишь. Ну, есть такое, есть уже такое не проверишь. Да. Да, так вот, он был на учениях, и он сам рассказывал, у меня это есть запись, что я, говорит, а там неподалеку от места, где проходили учения, проживает его родная сестра, и он, говорит, заехал к ней, чтобы передохнуть буквально пару часов. А там была ее близкая подруга, вот сам Рания, которая стала срочно там, готовить яичницу для брата ее подруги, одновременно короля. Нет, на тот момент не короля, а наследного принца. Но надо сказать, что эта красивая история имеет только, так сказать, такую внешнюю часть, такой совершенно неожиданности. Потому что потом выяснилось, это тоже сам король рассказывал, что вот его сестра давно хотела познакомить его с Ранией, но ничего ему не говорила, и все искала подходящего момента. И вот когда вот настали эти учения, и когда она предположила, она с ним созвонила, что он, может быть, заедет к ней во время учений, там, когда будет пауза к ней домой, вот она срочно свою эту подружку Ранию вызвала себе домой, что вот вам знакомство. Но знакомство казалось счастливым, сестра как в воду глядела, и король Абдалла, так сказать, влюбился в Ранию. И надо сказать, тоже очень важная деталь, что он отказался от привилегии, которая позволительна и мусульманину, уж тем более королю, иметь несколько жен. Он имеет одну Ранию и не собирается количество жен, носящих на сегодняшний день, увеличивать. У него прекрасные дети, и я должен, пользуясь этим случаем, даже вот в эфире поблагодарить Его Величество вот за что. Вот уже, ну не соврать, ну, по-моему, уже лет 12 он каждый Новый год присылает вашему покорному слуге поздравительную открытку. Но это не открытка, а это такая семейная фотография. Вот вся его семья... Он, Рания, дети, ну, на разных фотографиях. И вот у меня сейчас вот фотография этого года, прямо на столе в кабинете, в моем кабинете в ТАСС лежит эта фотография. Но почему сейчас это вспомнил? Потому что накануне 2019 года он опять прислал фотографию, но впервые не семейную, как все годы до этого, а и как все годы, или как в два года после этого. А на этой фотографии были три мужских портрета. Его отца, короля Хусейна, его собственный, и все в военной форме, и его старшего сына. Все три портрета, три вертикальных портрета на одной фотографии по отдельности, но в одной рамке. И ни жены, ни... Нет. Из чего я сделал вывод, вот это мой был личный вот момент, что тем самым он решил... как бы обозначить, что он начинает процесс передачи, но это не обязательно происходит очень быстро, как бы передачи престола и демонстрации своего наследника. И вот в 2019 году, значит, позапрошлый год, я себе год пандемических пытаюсь списать вообще, забыть про него. Так вот, в 2019 году я был в Омане на интервью с королем Абдаллой, и я его спросил, у меня это тоже, это было в эфире, я сказал, что, Ваше Величество, вот, спасибо вам за эти поздравительные фотографии, но в этом году была она необычная, где не было вашей прекрасной королевы ранее, не было других детей, а были только ваш покойный отец на фотографии, вы и ваш сын, престолонаследник. К тому времени, кстати говоря, его сын уже выступал в ООН от имени Иордании, что тоже показательно. И он, ну, в такой классической, вежливой манере, ну, дипломатической и арабской одновременно, дал понять, что да, что вот этот, так сказать, разосланный, я так думаю, что он рассылает достаточно много-много-много сот таких поздравительных фотографий, он тем самым показал, что вот как бы представляет своего наследника. Он так и так наследник, но вот таким образом представляет. Правда, в этом году опять фотография была общая. Все вместе и там же прекрасная Рания. Надо, кстати, сказать, в этой пандемическом августском последнем днем августа, 31 августа, у нее был юбилей, ей исполнилось тихо-тихо 50 лет. Но она тоже, да, примечательна, кстати, в чем-то схожи наши героини сегодняшние, потому что ее, по-моему, газета, итальянская газета, ну, в общем, пресса, журналисты описывают ее как, говорят, что у нее железная воля и решимость. У нее тоже отличное образование, то есть это тоже дама с головой. Тоже там она какой-то диплом специалиста по вычислительной технике получила, то есть это тоже... Нет, такая... но у нее, ты знаешь, Валерий, я вот честно скажу, и хочу извиниться перед нашими радиослушателями и тех, кто нас смотрит, мне не хотелось бы наш разговор про королеву Ранию сводить вот таким, знаешь, комментарием внутри программы «Ас-Мясет». Потому что она уж точно, если уж кто-то и заслуживает отдельного разговора, то королева Ранья точно. А то получается мы ее как довесок сейчас... Нет, почему не довесок? Просто нам, если честно, не хватило времени, потому что хотелось сделать такое, ну, то есть упор на нашу главную героиню, а потом сделать... На Ближнем Востоке... Давайте так, мы про Ранью сделаем отдельную. Ну, только не следующую, а то делать подряд это совсем... Нет, не подряд. Ну, посмотрим. Ну, если нашим слушателям будет интересно, с удовольствием. Ранья точно достойна того, чтобы о ней поговорить. Просто там есть еще... Нам время-то уже все заканчивается. Я подготовила еще целый список. Тут есть, например, вот шейха Моза, вот третья жена шейха эмира Катара. Да. Очень интересная дама. И, кстати, если вдруг вы про нее ничего не знаете, посмотрите хотя бы в интернете. Это тоже очень достойная женщина, соответственно, с Ближнего Востока, о которой тоже бы стоило бы поговорить, но, к сожалению, мы просто не успели. А про королеву Иордании мы тогда действительно сделаем отдельную программу. Ну, вот такие у нас получились, соответственно, королевы, принцессы. Давай так скажем, прекрасные дамы Ближнего Востока. Прекрасные дамы. Прекрасные и влиятельные. Это еще какие? Да, это тоже важно. Все, спасибо большое. Заканчивается программа 48 минут. Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. До встречи через неделю. Всего доброго, спасибо. 48 минут. 48 минут.